Глава 9. Рука помощи. «Мы почти рядом», — сообщил я. «Во всяком случае, должны быть». Минутой ранее я запустил пси-обзор, благодаря которому увидел светящиеся силуэты команды «Альфа» метрах в 300 от нас. Всего участников группы насчитывалось трое, хотя совсем недавно было четверо. Похоже, что еще один заключенный выбыл из турнира. «Долбаные высотки!» — выругался Ролден. «Ни черта из-за них не видно!» Мы приближались к высокому покосившемуся зданию с потрескавшейся стеклянной стеной. Странно, что оно не рухнуло, потому что выглядело так, словно в него совсем недавно разрядили очередь из крупнокалиберного орбитального орудия. Впрочем, чему удивляться? Никакой ведь атаки не было, а все, что нас окружает, это всего лишь искусная имитация. В животе снова неприятно заурчало. Чертыхнувшись под нос, я достал из ранца высококалорийную пластинку и сунул в рот. Может, хотя бы избыток калорий на время усмирит ненасытные Т-бактерии? Ни пожирателей, ни каких бы то ни было других врагов вокруг не наблюдалось. Однако мы, привыкшие постоянно быть начеку, постоянно озирались по сторонам, а самое главное — следили за небом. Как мы недавно убедились, немалую опасность могут представлять летающие биороботы. Мы, наконец, обогнули стеклянную высотку. Теперь перед нами распростерлась открытая площадка площадью 100 или чуть больше квадратных метров, в самом центре которой располагался вход на нижний уровень, полупрозрачный купол, задняя часть которого была сильно повреждена. Широкая арка входа, в которую упиралась широкая полоса дороги, заваленная крупным мусором, зияла пустотой. Слева помигивал голографический щит, а справа над куполом проходила узкая магнитная трасса. Неподалеку, на боку, лежал серебристый монорельсовый поезд, похожий на гигантскую стальную змею. В округе никого не было. Мы сбавили шаг. «Ну и где все?» — озвучил всеобщий вопрос Ролдан. «Сдается мне, они спустились на нижний ярус», — предположил Перк. Я сжал в ладони камень Эффа и сконцентрировался на пси-обзоре. Картинка моментально всплыла передо мной. Увидел я и три ярких точки, которые медленно углублялись вниз. Неподалеку от них чернело огромное, хотя и довольно размытое пятно. Неужели существо, спрятавшееся в глубине нижнего уровня, было больше живым, чем кибернетическим? «Так и есть», — кивнул я, вернувшись в реальность. «Они внизу, все трое». «Что же здесь произошло?» — задумчиво спросил Виллис. Мы все ближе подходили к куполу. «Черт возьми! Похоже, там что-то случилось», — сказал Перк, приглядываясь к арке входа. Я тоже напряг зрение и почти сразу понял, чему так удивился азиат. Дорожное покрытие у входа и сами стойки арки были щедро забрызганы красной субстанцией. «Неужели это кровь?» — сдавленным голосом спросил Перк. «Сучья наша жизнь! Это точно кровь!» — воскликнул Ролдон. «Что здесь произошло, мать вашу?» «Вы слишком часто задаете этот вопрос», — произнес я. Мы остановились перед входом метров за 10. Ближе подходить не хотелось никому. Из пустоты прохода веяло чем-то зловещим, хотя я и понимал, что виной всему разыгравшееся воображение. «Везде мусор, кровь. На логово какого-то чудовища похоже», — сказал Перк. «Скорее всего, на группу Лайсона напал какой-то новый вид пожирателя. Возможно, напал из-под тишка, выпрыгнув из темноты арки и умертвил его», — озвучил я предположение. «А где же тогда долбанный труп?» — поинтересовался Ролдон. «Чудовище утащило с собой», — проговорил Перк. «Да», — кивнул Виллис. А Лайсон и остальные последовали за пожирателем, решили спасти бедолагу. «Тогда зачем капрал подал сигнал о помощи?» — — спросил Ролден. «На кой хрен было это делать, если он сам отправился спасать своего напарника?» «Наверное, не был уверен, что они сами без чьей-то помощи смогут одолеть тварь. Я думаю, Шой прав. Это какой-то новый вид пожирателя, с которым ни мы, ни Лайсон еще дел не имели. Вот капрал и решил перестраховаться», — произнес азиат. «Но если это так, то какого черта он не подождал нас? Зачем звать кого-то на помощь, а потом все идти делать самому?» Все никак не мог понять Ролдан. «Возможно, все происходило настолько быстро, что ждать было нельзя», — сказал я. Счет шел на секунды, и он решил действовать. Повисло молчание. Все смотрели на забрызганную кровью арку, ведущую в темноту. «Надо спускаться», — нарушил я тишину. «Ведь для этого мы сюда и пришли». Никто не сдвинулся ни на шаг. «Нельзя терять времени. Нам надо туда», — указал я в сторону арки. Перк потупил взгляд. Виллис что-то задумчиво разглядывал на небе, а Ролден качал головой и морщился. Сказал. «Извини, Шой, но я не пойду». «Не понял». «Ты видишь это?» — кивнул он в сторону входа. «Это кровь, Шой, и ее очень много. Те твари, которых мы встречали до этого, на такое были не способны. Это что-то новое, какое-то сучье порождение, с которым мы можем не справиться. Я предлагаю не ввязываться в это дело, а идти дальше». «Да, Шой», — вклинился Виллис. «Мне жаль Лайсона и остальных, но нам нужно прислушиваться к глазу рассудка и поступить так, как велит здравый смысл». «Какого черта, Виллис? Ты же мне совсем недавно говорил, что нам нужно посетить нижний уровень. Предлагал подумать над этим, помнишь?» «Помню. Но обстоятельства изменились. Мы не знаем, что нас там ждет. Возможно, и спасать-то уже некого». «Да и лучше побыстрее свалить отсюда, ко всем чертям», — добавил Ролдан. «А ты что скажешь?» — обратился я к азиату. Перк глубоко вздохнул, и я понял, что он тоже мне откажет. «Я... помнишь, я рассказывал, как мы в детстве с отцом попали в пещеру на Мюне и несколько дней блуждали по ней, не находя выхода? Так вот, после того случая у меня немного развилась клаустрофобия. Там, скорее всего, мы попадем в узкие тоннели, и мне может стать плохо». Он покачал головой, виновато глянул на меня и тут же отвел глаза. «Так», — протянул я, чувствуя, как во мне закипает злость. «Вы что несете? Мы заодно забыли? И я хоть и временный, но все-таки ваш командир. Не хочу тут приказывать, а пока что прошу вас одуматься. Там...» — указал пальцем в сторону входа. — Лайсон и его люди. И они все еще живы и нуждаются в нашей помощи. Мы должны им помочь. — Нет, Шой. — покачал головой Ролдан, и в его взгляде я заметил куда больше уверенности, чем минутой ранее. — Это ты, кажется, кое-что забыл. Мы на гребаной арене. Здесь каждый сам за себя, и никто никому ничего не должен. Мы можем и должны держаться вместе, но все это ради выживания. А рисковать своей жизнью ради кого-то, притом рисковать серьезно, мы не должны. Ни я, ни умник, ни узкоглазая макака, ни безмозглый имбецил, ни даже ты, Шой. Никто не должен отдавать жизнь просто так. Я не знал, что сказать. На меня словно свалилась скала и прижала к земле. Был ли я разочарован в спутниках, которых по ошибке считал своей командой? Наверное. Но в то же время я понимал, что их решение не ввязываться в опасные дела без особой необходимости тоже имеет право на жизнь. В конечном итоге, кто я такой, чтобы принуждать их к чему-то? Через небольшую паузу я произнес. «Мы на арене, это так. И каждый день здесь может стать последним для любого из нас. Но мы все еще люди. Или уже нет?» Задал я риторический вопрос, вздохнул и покачал головой. «Во втором раунде Лайсон спас меня, вытащив из зыбуна. Не окажись он тогда рядом, меня бы сейчас здесь не было. А ты, Ролдон, тогда бросил меня. И бросаешь сейчас. «Шой, твою мать, что ты несешь?» — возмутился он. «Я же тебе тогда все объяснил. Я отвлекся, а потом...» «Заткнись, Ролдон!» — одернул я его. Оглядел всех троих. «Я иду туда. Присоединяться ко мне или нет, решать вам. Но ждать я никого не буду». Я сделал короткий шаг к арке и остановился, обернулся. Виллис и Перк понуро смотрели вниз, а Ролдон на меня. Он тоже злился. Не знаю, на мое упрямство или на свою трусость, но злился. «Гегеон!» — крикнул я здоровяку, стоящему чуть поодаль ото всех. «Идем со мной!» Здоровяк беспрекословно выполнил мою просьбу. Легко управлять теми, чей разум слаб. «Шой, твою мать, подожди!» — начал напарник, чуть подавшись ко мне. «Иди к черту, Ролдон!» — огрызнулся я на него. Дальше путь продолжили только мы с Гегеоном. Мы быстро вошли под арку и прошагали 20 метров, пока я не сбавил ход. Кровь здесь тоже была, но по большей части на полу. Неровная бордовая полоса уводила в полутьму, и следовать по ней не было совершенно никакого желания. Нечто зловещее притаилось там внизу. Теперь я ощущал это еще сильнее, но отступать, как и прежде, не собирался. Остановился и посмотрел на Гегеона. Активировал телепатию и быстро пробрался в голову здоровяка. Снова попал в неприятную колючую атмосферу его поврежденного сознания. Быстро отыскал необходимые мне рычаги и поставил их в нужное положение. Во-первых, я настроил его инстинкты на обостренное чувство самосохранения, а то в последнее время часто замечал, что он не особенно-то и беспокоится, когда вокруг него бушует опасность. Во-вторых, задал ему установку защищать меня, но только в том случае, если это не противоречит его чувству самосохранения. Копошение в его голове давалось мне на удивление легко. Все же практика не прошла даром. Но самое интересное заключалось в другом. Манипуляции с чужим сознанием мне начинали нравиться. Я даже понял, как можно встраивать в психику более сложные команды, обходя при этом природную пси-защиту. Она у Гегеона, конечно же, была слаба из-за его травмы, однако это не отменяло того факта, что все эти ухищрения я также смогу проделать с любым другим разумным существом, пусть даже для этого потребуется приложить чуть больше усилий. Настроив Гегеона как ручного робота на свой лад, я вышел из его состояния, и мы отправились дальше. Тьма вокруг сгущалась, через затемненные стекла купола свет проходил плохо, а искусственные источники освещения не работали. Только кое-где время от времени посверкивали искры перебитой электропроводки или чего-то подобного. Подошли к платформе, ведущей вниз. Именно к ней вел кровавый след. Самой же платформы здесь не было, вместо нее зиял огромный квадрат пустоты. Поглядел вниз и увидел в глубине редкие всполохи света. Потом мне показалось, что я услышал крик. Страх, с которым мне как-то удалось смириться, всколыхнулся в груди с новой силой. Посмотрел на Гегеона и спросил, не отдавая себе отчета в этом. «Слышал? Что это может быть?» Здоровяк поглядел на меня с безмятежной отрешенностью. Совсем плох он стал. Хотя недавно казалось, что пошел на поправку. Возможно, мои телепатические вмешательства усугубили ситуацию, но теперь-то уже поздно. Будем иметь дело с тем, что есть. Поздно сообразил, что не взял с собой фонарь. Возвращаться не хотелось, поэтому придется обходиться инфракрасным визором и пси-зрением. Ну и фальшфейеры тоже сослужат свою последнюю службу. Спускаться в черную пустоту было нецелесообразно и опасно, но именно на нем обрывался кровавый след. Похоже, то чудовище, которое напало на бедолагу, спрыгнуло вниз именно здесь. спрыгнуло и поползло, держась лапами или манипуляторами за стенки шахты. Из этого следовало, что существо довольно большое. Возможно, такое же, как и пожиратель-страж, только более подвижное и быстрое. Я огляделся. Платформа не работала. Магнитная трасса, которая тоже проходила под куполом и плавно углублялась вниз, была завалена обломками купольного покрытия. Но если локсы спроектировали все правильно, то в здании должен был быть еще один спуск на нижний уровень. Вот именно его я и искал. И вскоре нашел. Широкая самодвижущаяся дорожка, которая, разумеется, не работала, располагалась слева и терялась в темноте. Мы двинулись к ней. Впереди я снова увидел всполохи света и даже работающий фонарь. Шага мы не сбавили. Я лишь положил руку на рукоять плазмокатаны и Гигиону велел быть начеку. Луч света бил с невысокого потолка прямо в пол. Черное покрытие дорожки было исцарапано и местами облуплено, как будто по нему проехался тяжелый колесный транспорт. Означало ли это что-то? Возможно. Чем дальше мы углублялись по круто ведущей вниз дорожке, тем становилось темнее. Я решил еще раз просканировать пространство с помощью пси-взора и коснулся камня Эффа. И насколько же огромным было мое удивление, когда вместо ожидаемых трех ярких силуэтов я увидел блеклые точки, тонущие в кислотно-зеленом облаке. Было в нем и еще какое-то черное пятно, но на него обращать внимание я уже не стал. Чертов пак здесь был повсюду. При этом, если судить по цвету из пси-обзора, его концентрация должна быть достаточно высока. Мы пошли дальше. Спуск стал круче. Блеклый свет от единственного чудом работающего фонаря в начале дорожки уже не доходил до сюда. Я приостановился, скинул ранец и достал два имеющихся у меня фальшфейра. Один пристегнул к ремню, второй зажег, но на пол бросать пока не стал. Светло-красный свет озарил окружающее пространство. Пока что ничего необычного не наблюдалось. Я снова услышал крик, причем намного ближе. Холодная рука страха сдавила желудок, и я сжал рукоять плазмокатаны до скрипа. Черт, как же жутко. Все-таки боязнь тьмы в нас заложена еще с древних времен. Есть в ней что-то в этой тьме. Что-то до примитивизма пугающее. «Подержи-ка», — передал световую шашку Гигиону. Здоровяк послушно схватился за фальшфейер и поднял его над собой, отчего стало немного светлее. Я набрал в легкие как можно больше воздуха, сложил ладони у рта и прокричал. «Лайсан!» Стены в проходе обладали плохой акустикой, поэтому эхо было глухим и пропало, не проскакав и 10 метров. Я подождал 5 секунд, но ничего не произошло. «Ладно, пойдем», — махнул я рукой, и мы двинулись дальше. «Внимание! В воздухе обнаружено низкое содержание пага!» Вот и началось. Понимая, что мешкать нельзя, я быстро достал ингалятор антипага и применил прямо на ходу. Через несколько шагов в нейроинтерфейсе всплыло уведомление о наличии в воздухе среднего содержания пага. Похоже, тут он основательно осел. Я искоса поглядел на Гигиона. Надеюсь, на него газ не окажет никакого влияния, как и прежде. Снова крик. Мучительный и задыхающийся. Теперь можно было с уверенностью сказать, что раздавались они откуда-то снизу, притом источник был недалеко, может, в метрах в 50 от нас или около того. «Будь готов ко всему, Гигион», — сказал я здоровяку, отлично понимая, что ему нет дела до моих речей. Он руководствовался только инстинктами и теми установками, что я ему внушил. Но мне нужно было кому-то что-то сказать. Так создавалось впечатление, что я здесь не один, и страх как будто немного притуплялся. Я вытащил катану из ножен, и мы пошли на источник крика. Идти пришлось недолго. Через 15-16 метров я заметил шевеление впереди, и мы с Гигионом двинулись туда. Фальшфейер начал терять яркость, начал мигать, шипеть, и дыма от него теперь исходило больше, чем света. Однако мы прошли эти 15 метров. Я надел тепловизор и убедился, что перед нами живой человек. Желто-красное пятно шевелилось и пульсировало в темноте. А потом я увидел человека, который ползал по грязному напольному покрытию и хрипло дышал. Увидев нас, он снова жутко закричал и сморщил грязное лицо так, словно испытывал ужасную боль. Это был член группы Альфа. Имени я его не помнил, но по чертам лица сразу узнал. И ему, похоже, было плохо. Скорее всего, так сказывалось действие пага. Я подошел к нему чуть ближе и присмотрелся. Нейроинтерфейс показал, что его состояние здоровья составляет 62% и при этом уменьшается. Снял ранец и достал антипаг. «Эй, дружище, возьми и вдохни это. Тебе станет легче». Протянул ему ингалятор. Бедолага отшатнулся от меня, исполненный страдания и непонимания, взгляд потускнел. Похоже, он меня не узнал. Я активировал телепатию и проник ему в сознание, но сразу же наткнулся на агрессивную защиту. В его голове творился настоящий хаос. Врожденная пси-защита била по губительному пси-влиянию газа из всех стволов, но Пак наседал все больше, обволакивая сознание жертвы непроницаемым коконом и сжимая все сильнее и сильнее. Еще немного, и битва будет проиграна. Что ж, придется действовать радикально. «Гигион, зажми ему руки и ноги», — распорядился я. Здоровяк отбросил почти потухшую световую шашку и выполнил приказ. Бедолага попытался воспротивиться, зашипел змеей и стал извиваться, но из могучих многократно улучшенных ручищ Гигиона выбраться было непросто. Я открыл ингалятор и приставил к лицу бедолаги. Тот начал мотать головой и утробно зарычал. «Вдыхай, твою мать! Это для твоего же блага, идиот!» Рявкнул я на него, но он не собирался подчиняться. Тогда я с силой зажал ему челюсть и плотно прижал ингалятор к лицу. Бедолага запыхтел, закряхтел, но спасительное лекарство нет-нет да начал вдыхать. Через некоторое время его спесь стала сходить на нет. Он весь обмяк, дыхание выровнялось. Я подал сигнал здоровяку, и тот отпустил его. Что случилось? Слабым голосом спросил он и чуть приподнялся. В почти полной темноте я уже не различал его лица, видел лишь, как блестят глаза. Зажег последний фальшфейер и поднес к нему. Сероглазый парень лет 27, имени которого я никак не мог вспомнить, испуганно глядел на меня. «Значит, пришел в себя», — констатировал я. «Вы кто? И где Лайсон и остальные?» — спросил он, в глазах полное непонимание. «Я Шой из группы Дельта. Вы подали сигнал о помощи, вот мы и пришли. А насчет местонахождения Лайсона и остальных я хотел спросить у тебя». Я придвинулся к нему и присел на корточки. «Ты меня не узнаешь?» «Подожди». Он нахмурился. «Шой, говоришь?» «Да, начинаю вспоминать. Черт. Задумчиво насупился и потер лоб. «Да, все правильно. Ты Шой. Я вспомнил». «Замечательно. Помнишь свое имя?» «Декстер Райт. Но все зовут меня просто Декс. Я из 113-й роты 5-го космодесантного дивизиона». «Да плевать. — махнул рукой я. «На арене это уже не имеет значения. Теперь вспоминай, где Капрал и остальные, и почему вы поперлись сюда. Вы разве не знали, что низины и подземки — места концентрации пага?» Декс снова нахмурился, повертел головой. Помолчал еще несколько секунд и начал говорить. «Знали, вернее, догадывались. Сегодня утром погиб Найт. Пожиратель-охотник вспорол ему брюхо. А потом мы вышли в город, сразились еще с несколькими тварями. Дошли до этого купола. Заходить в него не хотели, хотя Лайсон и предполагал, что выход из локации мог быть именно там, и что не мешало бы здесь все проверить. Ну а потом произошло то, чего не ожидал никто. Из темноты прохода на Эвана набросилось нечто огромное и ужасное и утащило за собой. Капрал подал сигнал о помощи, а потом мы начали ждать, потому что было ясно как день, что с такой громадиной втроем не справиться. А Эвана надо было спасти. Эван, он, понимаешь, он что-то знал. Он догадывался, где можно найти выход из локации. «Интересно», — сказал я. «И как вы поняли, что он догадывался о местонахождении выхода?» «Он сам сказал. Говорил, что нужно еще кое-что проверить. Ну а потом случилось все это». «И что было дальше?» «Мы еще подождали какое-то время, а потом Капрал заявил, что нужно отправляться на поиски Эвана самим. Мы спорить не стали». «Ладно», — вздохнул я и поднялся на ноги. «Идти сам сможешь?» Декс неуклюже поднялся на ноги, пошатнулся, но удержал равновесие и выпрямился. Одет он был в черный кожаный костюм с защитными пластинами на плечах, груди, спине, бедрах и голенях. На поясе висел небольшой раскладной топорик и изящный электрокинжал, фляга и пара импульсных гранат. К спине плотно примыкал легкий тонкий рюкзак из сверхпрочной ткани. «Да», — кивнул он и вынул из рюкзака регенератор и вколол в запястье. «Только сейчас в себя немного приду». «Надо отыскать Лайсона и остальных. Ты нам поможешь?» «Конечно». «Почему они бросили тебя?» «Мы разминулись. Да еще Пак сбил с толку, сам понимаешь. Мы не думали, что его концентрация здесь настолько велика. Думали, быстро пробежим, вызволим Эвана и сразу же вернемся». «Ингаляторов антипага у вас разве не было?» «Были, но их носил с собой Эван. Еще и поэтому мы бросились его спасать. Он нес с собой большую часть медикаментов и еды». Услышав про еду, я ощутил, как в желудке защемило от голода. Не стал терпеть, а достал галету и принялся ее задумчиво жевать. Мой запас пищи изрядно истощился, а до завершения активации улучшения ускоренный метаболизм оставалось почти 3 часа. «Световые приборы какие-нибудь есть?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Декс. «Единственный фонарь был у Лайсона». «Все же странно, что они тебя здесь оставили», — сказал я. «Пошли спасать одного, но бросили другого. На Капрала это не похоже». «Они меня не оставили. Я же сказал, что мы разминулись. Да еще этот газ. Скорее всего, он подействовал на Лайсона и Гинза как-то по-особому. Мне стало плохеть, я отстал, а они, возможно, просто забыли обо мне». «Пак на всех действует по-особому. Вон, на Гигиона вообще никак не влияет», — произнес я, глянув на здоровяка, который стоял неподвижно и смотрел в темноту. «Ладно, поболтаем по дороге. Ты пришел в себя? Надо двигаться». «Да, но куда двигаться?» «Сейчас разберусь». Я запустил пси-обзор, нащупал 2 тускло мерцающие точки жизни. Они совсем рядом, но находятся ниже. Вперед. Световая шашка начала гаснуть. Черт, а ведь чем дальше мы углублялись в подземку, тем темнее становилось. Все же надо было вернуться к парням и забрать фонарь. Но теперь уже точно поздно. Начали встречаться толстые колонны из бетонного композита или чего-то подобного. выглядели новыми, хотя в некоторых местах уже успели облупиться, а кое-где даже виднелись толстые царапины. Не следы ли это от лап неизвестной твари, утащившей с собой члена группы Альфа? Фальшфейер сильно зашипел и задымился. Я отбросил его в сторону и достал плазмокатану, активировал энергорежим. Стало светлее. Во всяком случае, можно было разглядеть пространство в полутора метрах от нас. Не самый лучший источник света в мире, но деваться некуда. Можно было, конечно, приспособить походный обогреватель, но он все же давал больше тепла, чем света. Так что этот вариант я отбросил сразу. «Неплохой меч», — произнес Декс, покосившись на мое оружие. «Наверное, разрубал тварей на раз-два». «Если только охотников, и то в случае, если удастся попасть на полном взмахе. С остальными приходилось возиться». «Много тварей отправили к праотцам?» «Не считал. Ты лучше опиши ту кибертварь, что утащила Эвана, или как там его звали». «Огромная. Это все, что я могу сказать», — пожал плечами Декс. «Огромная насколько? Как пожиратель-страж или больше?» «Больше, но насколько, сложно сказать». Из арки прохода она высунула только зубастую пасть с горящими красными глазами и одну двупалую клешню, как у краба. Голова была вытянутая, с проводами, уходящими куда-то вовнутрь шеи и позвоночника. «Как у краба, говоришь?» «Интересное сравнение», — хмыкнул я. «Ты, насколько я помню, тоже с Земли?» «Да, родился там, но потом родители переселились в колонию на Марсе. Посчитали, что шахтерам там платят больше. На Земле-то уже эта профессия не котировалась, а в других мирах конкуренция сумасшедшая была. Да, и Марс-то рядом, перелет обошелся недорого». «Да, запрет на добычу полезных ископаемых уже лет 100 как действует. Да и добывать-то уже нечего. Ты тоже был шахтером?» «Ага», — кивнул Декс, — «вплоть до 25 лет. А потом год поработал помощником третьего пилота, после чего призвался в армию Федерации. Войны с Империей еще не было, но слухи о готовности уже ходили. Ну а потом началось». «Улучшения и способности какие-то успел развить?» — спросил я. «Кости укрепил, нервную и иммунную системы, во все по одной энергосфере вложил. Еще повышенную устойчивость к радиации на 4 ранга прокачал, ну и способность радиораспад взял. И даже успел уже улучшить. Теперь слабые и средние дозы радиации мне не только не страшны, но даже полезны. Иммунитет улучшают и здоровье восстанавливают. А с развитым улучшением иммунитета меня теперь вообще почти никакие болезни не возьмут. Ну, это в том случае, если, конечно, поблизости не окажется источник облучения». «Неплохо», — кивнул я. «Однако с радиацией нам приходилось сталкиваться редко. Но, возможно, все еще впереди». «Я тоже надеюсь, что скоро смогу как следует облучиться. Давно хочу проверить способность». Я хмыкнул, но говорить ничего не стал. Его «надеюсь» прозвучало как-то дико, что ли. Облучение для человека несет самое скверное последствие, а он жаждет этого. С другой стороны, я ведь тоже недалеко от него ушел. После того, как активировал способность телепатия, мне невесть как захотелось испытать ее в деле. Хорошо, что Гегион оказался под рукой, а то пришлось бы рыться в мозгах Ролдена или Перка, за что они вряд ли бы меня поблагодарили. Да, нейроинтерфейсы медленно, но верно превращают нас в монстров. «Не спорю, я мог ошибиться с выбором улучшений и способности», — снова заговорил Декс. «Но, знаешь, в шахтах на Марсе я хорошо так подсадил здоровье и получил приличную дозу облучения. Там мы использовали старую технику и почти изношенные защитные костюмы. На работниках, как всегда, экономили. Вот и поплатились за это». «Отец с лучевой болезнью слег через несколько лет. Пришлось на лекарства тоже зарабатывать. Медикаментозно выводили радиацию, конечно, но организм все равно расшатало. А как увидел в нейроинтерфейсе такие возможности, то сразу голову потерял. Сглупил, наверное, но ничего поделать с собой не мог. Слишком уж долго мучил меня мое здоровье. Мне даже медкарту пришлось подделать, чтобы в армию взяли». «Теперь, наверное, жалеешь об этом?» Не пойди тогда ты в армию, не попал бы в плен, а потом и на арену. Декс не торопился отвечать. Задумался. Было о чем. Впереди, чуть левее, рядом с одной из колонн, которые стали встречаться все чаще, я увидел свечение. Неужели еще один светильник чудом уцелел? Но тогда почему свет падает как будто бы снизу и устремляется вбок? Я изменил направление. Теперь мы двигались к источнику света. Не знаю, это может показаться странным, но я не жалею, что пошел в армию. Что ждало меня на Марсе? Несколько лет тяжелого труда и инвалидность, как у отца? Или еще лучше, смерть? Я отдавал себе отчет, полный, в том, что могу погибнуть. Особенно после того, как началась война с локсами и нас отправили на передовую. Но в армии я могу хотя бы погибнуть молодым и относительно здоровым. Семьи у меня не было, родители доживали свой век, вот я и решил рискнуть. Но война... Честно сказать, для меня был диким сам факт начала войны. Это ведь надо же такому случиться. Столько лет в относительном мире и на тебе, война. Еще с локсами, которые толком-то ни с кем никогда не воевали. Да и вообще, эпоха страшных войн уже давно прошла. Образовались галактические государства и альянсы. Человек подружился с представителями внеземных цивилизаций. Зачем она нужна, эта война? Кому? Декс посмотрел на меня требующим ответа взглядом. Это философский вопрос. Из тех, что звучат примерно так. Зачем жить, если все равно умрешь? А война... Война никогда не меняется. Что сейчас, что 100 лет назад, что 1000. Люди всегда убивали друг друга. И неважно как, камнем, мечом, лазером или орбитальной бомбардировкой. «Это точно!» — вздохнул Декс и замолчал. Мне же он до рези в боку напоминал Нойса. Тот тоже не видел перспектив на своей фермерской планете, тоже не боялся и, возможно, даже хотел умереть молодым. И нашел свою смерть здесь, на долбанной арене. Источником света оказался валяющийся на полу фонарь. Тот самый фонарь, который я передал Лайсону в начале раунда. Я убрал плазмокатану в ножны, поднял осветительный прибор и покрутил в руке. Луч света запрыгал по колоннам и потолку, разгоняя мрак. Нейроинтерфейс сообщил, что запас энергии в нем составляет 51%. «Черт возьми, это фонарь Капрала!» — произнес Декс, с тревогой глядя на осветительный прибор. — Похоже, выронил. Видимо, сильно торопился, — констатировал я. — Все это очень подозрительно. Как бы и он не попал в клешни той твари вместе с Кинзом. — Не может быть, — кивнул я и осветил пространство впереди. Метрах в 7 от нас я увидел провал в полу. Края были оплавлены, словно кто-то вылил в одно место какую-то высококонцентрированную кислоту. Я неспешно двинулся к этому месту. Подойдя чуть ближе, я понял, что диаметр провала составляет 1,5 метра, и был почти правильной округлой формы. Снизу на нас дышала непроглядная тьма. Я посветил туда, но луч света коснулся лишь запыленного темного пола. И тут... Снизу раздалось мучительное кряхтение, а потом стон. «Черт возьми, это они!» — с тревожным треском в голосе произнес Декс. «Сейчас проверим», — кивнул я. До нижнего яруса было 4 метра, поэтому я снял с ремня веревку и передал один конец Гигиону, распорядился. «Держи крепко, а ты, Декс, помогай ему. Я спускаюсь вниз». «Черт возьми, а если...» «Давай без если...» Декс кивнул. Здоровяк уперся ногами в пол, сжав конец веревки как тисками. Я же начал медленно спускаться вниз, повесив фонарь на ремне, но не выключив, из-за чего тот болтался, и луч света хаотично прорезал темноту, как стробоскоп. Ожоги на руках еще не успели до конца зажить, поэтому боль в ладони отдавалась при каждом трении все сильнее и сильнее. Наконец я преодолел весь путь и спрыгнул на темное покрытие нижнего яруса. Приглушенное эхо разнеслось в темноте. снял фонарь с ремня и осветил пространство вокруг. Луч почти сразу наткнулся на что-то барахтающееся на полу. Я сделал два шага вперед и резко остановился. Это был капрал, а в метре от него лежал и судорожно дергался второй член отряда Альфа, которого Декс назвал Кинзом. Участника по имени Эван, которого утащила тварь и из-за которого потребовалась операция по спасению, я встретить здесь и не надеялся. «Эй, вы как, живы?» — задал я, наверное, самый тупой вопрос в мире. Но в голову в тот момент ничего другого не пришло. В ответ я получил тяжелое кряхтение, а потом невнятный стон. Подошел поближе. Лайсон лежал в позе эмбриона, черное лицо его вспотело и испачкалось в пыли, зрачки сузились. Была бы его кожа белой, то, наверное, побледнел бы, как призрак. Капрал коснулся меня взглядом, но как будто не увидел. Пальцами правой искусственной руки он яростно царапал пол, а левую прижимал к груди. Между пальцами сочилась кровь и мелкими каплями спадала на покрытие. Похоже, он был еще и ранен. «Лайсон!» — позвал я его, присел и приблизил к нему фонарь. «Лайсон, ты узнаешь меня?» Капрал отшатнулся и застонал, сжав зубы. Разума в его глазах было не больше, чем у того же Гегиона. Правда, наверное, здоровяк все же мог похвастаться хоть и пустым, но все же человеческим взглядом. А вот Лайсон — нет. Неподалеку застонал Кинз, и я посветил в его сторону. Весь помятый, грязный, с взъерошенными волосами и средней длины, он барахтался на полу, как перевернутый жук. Словно хотел подняться, но неведомая сила прижимала его к полу. Я скинул ранец и сунул руку в отделение с медикаментами. Нащупал только один антипак и вытащил. Черт, я опять оказался перед выбором. Оба заключенных взвыли и заскрежетали зубами почти в унисон. Сдается мне, им осталось совсем немного. Нужно быстрее определяться с выбором. Сука, как же я это ненавижу. Я же не Господь Бог. Почему я должен определять, кому жить, а кому нет? Чертова арена! Внезапный всплеск ярости заставил биться мое сердце быстрее. Запульсировавшая по телу кровь вкупе с ускоренным мышлением придали скорости моим мыслям. Так, нужно к выбору подойти логически. Был бы на месте Лайсона или Кинза Нойс, или Ролден, я бы даже думать не стал, но сейчас я, можно сказать, оказался в патовой ситуации. Кинза я не знал вовсе, а Капрал не был мне так близок, как та парочка, с которой я прошел через множество испытаний. Однако одно очко в пользу Лайсона все же было. Он спас мне жизнь во втором раунде. Впрочем, именно поэтому я и отправился ему на помощь. Но был тут и еще один немаловажный нюанс. Капрал истекал кровью, и сколько опасна была его рана, оставалось только гадать. А вот Кинз вроде как ранен не был. И этот последний факт на самом деле играл куда более существенную роль, чем могло показаться на первый взгляд. Если я спасу Лайсона, а он умрет через пару минут от кровопотери, изрыгая на меня проклятие и обвиняя в глупости, то я совершу ошибку. Но если я спасу неизвестного для меня Кинза, а капрал погибнет, но потом окажется, что его рана была всего-навсего глубокой царапиной, то это тоже нанесет мне тяжелую душевную рану, которая останется со мной на всю оставшуюся жизнь. Ведь он в прошлом спас меня, а я не смог ответить той же монетой. Но ведь и бездействовать я тоже не могу. Не имею права. Черт, что же тогда делать? «Шой, как там дела? Ты нашел их?» — раздался приглушенный голос Декса. «Да сейчас!» — нервно ответил я. Лайсон глухо кашлянул и начал судорожно хватать ртом воздух. Искусственная рука впилась в напольное покрытие, вырвала из него кусок темного материала и растерла в прах. Он хрипло засопел, а потом в его горле заклокотало. Кровь из раны на груди хлынула с новой силой. Крупные капли падали на пол, становясь на темном фоне почти невидимыми. Рядом активизировался Кинс. Перевернулся на живот, уперся лицом в пол, но тут же оттолкнулся руками, приподнялся. В его глотке тоже хрипло заклокотало. Лицо побелело, а глаза как будто набухли. Изо рта брызнула сгущенная слюна, лоб покрылся испариной. Да и все его тело мелко дрожало, словно он лежал на вибрирующей массажной доске. Все. Еще чуть-чуть, и в мир без боли отправятся оба. Нужно принимать решение сейчас же. Я опустил взгляд на единственный антипак, лежащий у меня в ладони. Зачем-то протер корпус, мельком пробежал взглядом по описанию, всплывшему в нейроинтерфейсе, и откупорил. Глянул на измученное лицо Лайсона, потом посмотрел на побледневшего Кинза, сжал ингалятор в ладони, медленно выдохнул. «Прости меня, капрал», — негромко сказал и поглядел на Кинза, мысленно добавил. «И ты прости, солдат». Подошел к Лайсону и прижал антипак к его рту. Капрал дернулся, попытался оттолкнуть меня, но содержимое ингалятора уже попало в его легкие. Он жадно вдохнул еще раз, потом еще, а рядом с ним Кинз начал биться в предсмертной агонии. Я отошел на несколько шагов. На душе стало так погано, что захотелось отвернуться, чтобы не видеть последствий своего выбора. Мысленно попытался себя урезонить, дескать, я сделал правильный выбор. Лайсон спас меня, и я просто обязан был отплатить ему тем же. Но скользкий черный тип из моего подсознания твердил, что как бы там ни было, но я только что убил ни в чем не повинного человека. Пока моя внутренняя борьба набирала обороты, Лайсону становилось лучше. Он перестал кашлять и хрипеть. Да и в глазах начали появляться проблески разума. Но вот Кинз... Кинз умирал. И я смотрел на это. Заставлял себя смотреть. Но в самый последний момент не выдержал, снял с ремня нож, резко подошел к Кинзу и полоснул ему по горлу. В глотке бедолаги заклокотало, на пол брызнула струя темной крови, а потом он обмяк и затих. «Энергоресурс, плюс 5865!» «Черт, сука!» — выкрикнул я и бросил нож под ноги. Он звонко клацнул. Отошел на пару шагов и сел на пол. Обхватил руками голову. Вот уже во второй раз мне пришлось убить человека. Долбаная арена! «Что? Что здесь произошло?» Раздался полный искреннего удивления голос Лайсона. А потом резко. «Ах ты ж, черт побери, я ранен!» Я поднял взгляд на капрала. Неужели я ошибся? Неужели выбрал не того? Лайсон приподнялся, и теперь я отчетливо видел косой порез у него на груди. Неведомое оружие с легкостью разрезало нагрудную пластину его брони и добралось до плоти. Кровь из раны густо сочилась, но в целом порез не выглядел смертельным. Он буркнул что-то нечленораздельное, потом осмотрелся. Меня он как будто бы не видел. Взгляд его остановился на теле Кинза. «Кинз? Кинз, что с тобой?» — негромко спросил он. В голосе по-прежнему сквозило удивление, непонимание и тревога. Он пододвинулся к нему, но, видимо, обнаружив кровь, отшатнулся. «Черт! Нет! Кинз!» Наткнулся взглядом на нож и словно завис на несколько мгновений. Потянулся к нему искусственной рукой, осторожно поднял и осмотрел, как какую-то реликвию. Я наблюдал за всем этим, не шевелясь. Не знал, как начать разговор. Капрал снова огляделся и, наконец, увидел меня. — Шой? Шой, это ты? Я кивнул. Слова не хотели выходить изо рта. «Все-таки откликнулись на сигнал. Спасибо. Но я не помню, как сюда попал. И не имею понятия, куда подевались остальные. Да и...» Он снова обратил взгляд на труп Кинза. «Кинз мертв. И нож этот...» Опять поглядел на оружие убийства, с клинка которого капала еще теплая кровь его напарника. «Не пойму, откуда он взялся. Ни у кого из нас не было ножей». «Это мой нож», — наконец проговорил я и поднялся на ноги. И Кинза убил я. «Что?» — непонимающе нахмурился Лайсон. «Похоже, действие Пага еще не окончилось. Капрал совершенно был на себя не похож. Вставай, Лайсон, надо уходить отсюда. Никого уже не спасти». «Постой!» Покачал головой он, и взгляд его стал чуть более осмысленным. Наверное, некоторые фрагменты памяти начали восстанавливаться в его сознании. «Мы спустились сюда?» Задумчиво посмотрел на меня, потом уставился в темноту. «Я вспомнил. Мы пошли за Эваном. Точнее, за тварью, которая его утащила». Капрал кивнул и посмотрел себе на грудь. «Это существо обладает невероятной силой. Оно ранило меня». И только теперь я осознал, что капралу срочно нужна медицинская помощь. Скинул ранец и достал кровеостанавливающую пасту и обеззараживающий спрей. Отдал препараты ему, сказав: «Обработай рану, она глубокая». «Просто царапина», — отмахнулся Лайсон, но, немного помешков, все же принял помощь. «Надо уходить», — повторил я. «Я так понял, мы попали под действие Пага», — спросил он, аккуратно размазывая белую массу по груди. «Я помню, в нейроинтерфейсе промелькнуло сообщение о том, что в воздухе обнаружен газ». «Да, когда я вас нашел, вы были на грани смерти. У меня был один антипак». Я вздохнул и покачал головой. Пришлось сделать нелегкий выбор. «Спасибо», — тихо сказал капрал. «Но было бы лучше, если бы у тебя оказалось больше ингаляторов». «Разумеется», — пожал плечами я. Лайсон с кряхтением встал и чуть пошатнулся, передал препараты мне. Спросил: «Никто из моей группы больше не выжил?» «Только Декс». «Он жив?» «Да. Ждет наверху вместе с Гигионом. Пойдем». Я зашагал к месту спуска, но капрал не торопился следовать за мной. «Нет, Шой, я должен найти Эвана». «Черт, капрал, это бессмысленно! Он уже мертв!» Я просканировал ближайшее пространство пси-взором и не увидел свечения его жизни. «Ты не понимаешь, рядовой. У него был весь запас нашей еды и медикаментов, антипак в том числе. Черт, с ним надо уходить!» «8 ингаляторов, Шой! Они нам нужны! Ты должен это понимать!» «Двое твоих напарников уже погибло здесь. Ты тоже хочешь сдохнуть? Ты сам сказал, что та тварь невероятно сильна!» «У вас много осталось антипага?» «Нет». «А у нас его нет вообще. Порции, что ты мне дал, хватит на 3 часа. И что мы будем делать по истечении этого времени?» «Найдем где-нибудь еще», — ответил я, но отчетливо ощутил, как мой голос совершенно утратил уверенность. «Там, на поверхности, мы перебили кучу кибернетических тварей, но ни в одном из них не нашли и намека на ингалятор. И я не уверен, что нам вообще повезет его найти в городе». «Повезет. Я отыскал антипак там, где его быть не должно. В медведе. То еще занятие — потрошить такую тушу». Лайсон нахмурился, и я сразу все понял. Ему не понравился мой рассказ. Старый Зверолов не любил, когда кто-то наносил вред диким животным. «Медведи — миролюбивые существа. Если он напал на вас, то значит, вы сами его спровоцировали. Брось, капрал! Ты же знаешь, на арене нет ничего миролюбивого. Достаточно разговоров, рядовой. Я пошел искать Эвана. И Декс отправится со мной. Внезапно пол завибрировал, и где-то рядом раздался приглушенный грохот. «Эта тварь близко», — произнес капрал протяжным шепотом. «Чувствует нас». «Жить тебе надоело, капрал», — бросил я, схватившись за рукоять катаны. «Так ты мне поможешь? Если откликнулся на сигнал о помощи и спас меня, то нужно довести дело до конца». «Ладно, давай сходим и проверим, что там случилось с твоим напарником», — вздохнув, сказал я. Подобрал нож, вытер кровь о штанину и снова пристроил на ремне. Лайсон поднял лежащую неподалеку среднеразмерную секиру с продолговатыми лезвиями. Одна сторона ее была острая и ровная, вторая с чуть загнутыми зубьями. Длина древка тоже регулировалась. Я пригляделся к оружию, и нейроинтерфейс выдал о нем краткую информацию, из которой было понятно, что складная средняя секира Сипатамур наносит средний физический урон и в данный момент имеет состояние хорошее. Капрал легким движением укоротил ее вдвое и аккуратно повесил на крепеж на пояснице. Присел к трупу кинза, что-то прошептал, дотронулся до его головы. А потом открыл легкий рюкзак напарника, вытащил оттуда несколько предметов и переложил к себе. Односторонний короткий меч павшего товарища, лежавший в метре от него, забирать не стал. Мы вернулись к провалу в потолке, откуда я спустился. Декс с искренней радостью поприветствовал Лайсона и высказал сожаление по поводу смерти кинза. Уточнять, что от мук избавил его именно я, мы не стали. «Мы должны найти ту тварь, что утащила Эвана. Нам необходимо содержимое его рюкзака. Спускаемся на нижний уровень. Я знаю, как туда попасть», — распорядился капрал. «Интересно будет узнать, откуда у тебя эти знания», — засомневался я. «Моя память восстановилась почти полностью. Я помню дыру в полу, ведущую на нижний уровень, такую же оплавленную по краям», — сказал Лайсон, указав на неровные края провала. «А меня эти дыры пугают», — высказался Декс. «Если эта тварь способна проделывать такие отверстия, то значит от нас и мокрого места не оставит». «Ладно, завязываем с разговорами», — отрезал Лайсон. «Чем быстрее отыщем тело Эвана и ту тварь, которая его утащила, тем скорее выберемся отсюда». Двинулись по направлению, указанному капралом. Шли быстро, постоянно оглядывались и освещали темные места, из которых здесь состояло, собственно говоря, вообще все. Минут через 15 пол снова завибрировал, причем намного сильнее. Даже камешки и мелкий мусор запрыгали по нему, словно ожившие насекомые. Тут же раздался грохот, будь то неподалеку, какая-то стена рассыпалась на куски. «Мы рядом», — озвучил очевидный факт Лайсон. И вот перед нами в полу снова возникла оплавленная дыра, черная как смерть и опасная. «Черт возьми, мне это не нравится», — сдавленным голосом сказал Декс. «А я вот думаю, как бы нам не заблудиться», — вставил я. «Я помню дорогу», — бросил капрал. «Крепите веревку. Спускаемся вниз». Мы по очереди спустились по веревке вниз, а потом я снова скрутил ее в моток и повесил на ремень. Снова вибрация и грохот. Я осветил пространство перед нами и увидел движение, промелькнувшее в дыре в дальней стене. «Я вижу его! Вижу!» — чуть ли не закричал Декс. «Заткнись», — процедил Лайсон. «Расходимся в разные стороны. Берем его в круг. Импульсные излучатели и гранаты у всех есть». Сам же капрал извлек из своего рюкзака точно такой же импульсник, который я потерял в битве на мосту. Надел на глаза прибор ночного видения, один из глазниц которого был продырявлен. Повернулся ко мне и объяснил, хотя я вопросов не задавал. Поврежденный визор ночного зрения остался от Найта. Вот и пригодился. Кивнул на фонарь, зажатый у меня в руке. А яркость настоятельно советую снизить до минимума. Я последовал его совету. Тьма вокруг нахлынула еще больше. Здесь уже не было таких колонн, которые мы встречали на уровнях выше. Пространство перерезалось толстыми серыми стенами с торчащими из них арматурами и обрывками толстых проводов. Похоже, это был самый нижний ярус. Тут уже располагались разного рода коммуникации. «У меня только две импульсные гранаты осталось», — сообщил Декс. «А у меня вообще ничего подобного нет. Ни у меня, ни у Гегиона», — сказал я. «Плохо», — безэмоционально произнес негр, задумчиво разглядывая дыру в стене. «Ладно. Декс, отдай одну гранату Шою. Я же попытаюсь подобраться как можно ближе к твари». «У тебя всего 10 метров», — напомнил я. «Я знаю. И это серьезная проблема», — кивнул капрал. Осторожно коснулся раны на груди. «А ближе подходить опасно, я уже пробовал». «Значит, ты с ним уже контактировал?» «Недолго. Пак на тот момент запудрил мне мозги, хотя я и сопротивлялся, но свое «здрасте» я успел сказать». «Мы ведь не за рюкзаком Эвана сюда пришли, ведь так, капрал? Ты привел нас, чтобы мы убили эту тварь». Лайсон не ответил, продолжая пронзать взглядом дыру в стене. «Черт возьми, капрал, ну ты же знаешь, что мы не справимся!» — нервно произнес Декс. «Мы справимся! Из-за него погибли двое моих людей! За это я заберу его никчемную жизнь!» — стальным тоном проговорил Лайсон. «Ох, капрал, капрал!» — покачал головой я. «Это ведь тебе не охота на безобидную зверушку!» «Заткнись, рядовой!» — строго сказал он, повернувшись ко мне. «И действуй по моим командам!» Пол и стены завибрировали, и совсем рядом загрохотало. «Все в стороны! Декс, гранату Шою! Попытаемся обезвредить его по моей команде, только по моей! Он слишком огромен! Не уверен, что заряда импульсника или взрыва одной гранаты хватит, чтобы вывести из строя все его кибернетические системы. Нужно атаковать всем разом!» Декс кинул мне гранату, которую я виртуозно поймал и зажал в левой руке. Сам же он бросился вправо и скрылся во тьме. Лайсон нырнул влево. Мы с Гегионом пока что оставались на своих местах. Я снова посветил на дыру в стене, в которую до этого так упорно глядел Лайсон, и увидел тварь. Вернее, только небольшую ее часть. Гладкое продолговатое тело, покрытое металлической чешуей, тяжело проползало мимо дыры. Я наспех надел тепловизор и чуть не выронил фонарь от изумления. Ярко-желтое пятно с красной сердцевиной занимало половину пространства впереди. Биоробот был по-настоящему огромен. Судя по всему, его тело достигало в длину 15 метров. Такая вот гигантская змея. Притом ширина в поперечнике была не меньше 1,5 метра. Детальнее это вытянутое желто-красное пятно через инфракрасный наглазник рассмотреть не получалось. Раздался булькающий звук, и часть желтого пятна отделилась от общей массы и ударила в темное пространство. Я снял визор и посветил в том направлении. В серой стене образовалась новая дыра с оплавленными краями. Похоже, тварь плюнула в преграду какой-то теплой кислотой или сгустком плазмы, пробив себе проход. А потом показалась и сама морда этого монстра. Первое, что сразу привлекло внимание, это россыпь ярко-красных глаз и полная металлическая зубов пасть. Голова кибертвари была вытянутая, с тонкими и толстыми пучками проводов, опоясывающих шею и уходящих назад к спине. В глазах не было зрачков, отчего казалось, что биоробот смотрит точно на меня. Я выключил фонарь и пристегнул к ремню, и из темноты, едва развеиваемой единственной тусклой лампой на потолке, которая внезапно замигала полминуты назад, на меня теперь смотрели многочисленные красные глаза. Потянулся к модулю маскировки и активировал его. Начал медленно приседать, чтобы не выглядеть вытянутым куском напольного покрытия. Не знаю, насколько хорошо кибертварь видела в темноте, но я решил перестраховаться. Существо выползало из дыры в стене. Я напряг зрение, чтобы разглядеть его как можно лучше. Вот появилась одна металлическая клешня, потом вторая. Все в точности так, как описывал Декс. Многочисленные камешки на полу под такой тушей начали противно скрипеть. В последнее время я неплохо справлялся с чувством страха, в чем немаловажную роль все же играло улучшение нервной системы. Но сейчас, при виде нового противника, я ощутил холодный укол ужаса глубоко внутри себя, а потом в животе противно зажгло. Мозг начал затуманиваться, и я поймал себя на предательской мысли бросить все и свалить отсюда ко всем чертям. Чтобы хоть как-то отвлечься, я решил поддать ментальный сигнал Гегиону, осторожно отойти подальше в сторону и приготовиться к бою, а сам активировал телепатию и решил пробраться в голову этого чудовища. Как и ожидалось, мою затею постиг крах. Создание хоть и состояло частично из плоти и фактически жило, но было абсолютно лишено даже первичных зачатков разума, как и все пожиратели, встреченные в этой локации. Похоже, локсы специально комбинировали разные формы генов, чтобы создавать вот таких безмозглых химер. А кибернетическая составляющая нужна была для контроля над организмом и для дополнительной защиты. Кибертварь еще дальше протиснулась в проход. Огромное змееобразное тело было покрыто толстыми металлическими чешуйками, вид которых явно намекал, что обычным холодным оружием их не разрубить. Я инстинктивно положил руку на рукоять плазмокатаны. Вся надежда только на нее. Ну и на импульсное оружие, разумеется. Биоробот полз прямо на меня. При этом вел себя вполне мирно. Неужели его глаза не смогли различить меня в темноте? Я сделал шаг назад, чтобы уступить кибертвари дорогу. Существо приблизилось, я бесшумно выдохнул и протянул руку, коснувшись кончиком пальца холодной поверхности металлической чешуи. И теперь нейроинтерфейс смог выдать о создании более детальную информацию. Пожиратель-утилизатор, взрослый, кибермодифицированный, тип кибергибрид Г-класса. Планета-прародитель, неизвестно. Состояние здоровья, превосходное. Описание, самый опасный и сильный из всех пожирателей, существующих на данный момент. Это существо было создано с одной целью – собирать и перерабатывать биоматериал. Тело покрыто сверхпрочными чешуйками, защищающими плоть от большинства физических атак, а два клешнеобразных манипулятора способны раскрошить даже камень. Кроме того, в арсенале пожирателя имеются специализированные железы, выделяющие высококонцентрированную кислоту, за считанное мгновение растворяющую почти любые физические объекты. Также эта кислота используется для переработки биоматериала для последующего извлечения из него энергии. Необходимо пополнение базы знаний. Примечание. Во внутренностях особи содержится контейнер с неизвестным содержимым. Отлично. Это уже третье встреченное мной на арене существо Г-класса. Первым была безобидная матка энкокрабов из второго раунда. Вторым – похожий на мутирующего осьминога глубинный падальщик на локации с цистерной, в которой мы плавали как мальки в банке. И теперь это гигантская змея с клешнями и сверхпрочным корпусом. К тому же пожиратель обладал превосходным здоровьем, что говорило о том, что справиться с ним будет ой как непросто. Однако был во всей этой ситуации и один мотивирующий элемент, который в корне мог поменять ход вещей. Как и в случае с медведем, с которым я в одиночку сразился в лесу, еще в начале локации, в теле пожирателя-утилизатора, как гласило примечание, содержался контейнер с неизвестным содержимым. Если взять во внимание тот факт, что противник невероятно силен и живуч, то награда в его внутренностях должна быть по-настоящему королевской. Мною снова овладело острое чувство голода, но теперь-то уж мне точно было не до него. Я просто подавил несвоевременное желание усилием воли. Нет, Т-бактерии, вам придется подождать. Предвкушение о получении возможной награды вкупе с улучшением ускоренное мышление второго ранга заставило меня думать. Итак, что мы имеем? Огромную змею с двумя клешнями, способными отхватить любую конечность без особого усилия, и железами, вырабатывающими сверхмощную кислоту, растворяющую толстые стены за несколько секунд. Но это все о преимуществах. А что с недостатками? К сожалению, я не обладал способностью идентификатор окружения, поэтому нейроинтерфейс не давал мне подобных сведений. Поэтому я должен был найти их сам. И первый я уже определил. Это медлительность и неповоротливость. Сложно быть такой громадиной и при этом оставаться верткой и ловкой. И это играло мне на руку, потому что с развитыми реакцией и рефлексами я уже имел неплохое преимущество. Второе. Кибернетизация твари. Тут план Лайсона подходил как нельзя кстати. Если нам удастся хотя бы на короткое время обездвижить пожирателя импульсным оружием, то справиться с ним будет гораздо проще. Третье. «Черт возьми! Черт!» Внезапно раздался полный ужаса голос Декса. Покрытое металлом тело кибертвари вздрогнуло, и по нему как будто прокатилась волна. Загромыхали чешуйки, а передняя часть туловища пожирателя встала на дыбы. «Гранаты! Гранаты!» — закричал Лайсон. Но я был слишком близок к противнику, чтобы использовать метательное оружие. В следующий миг раздался высокочастотный звук выстрела импульсника. Я отскочил в сторону, сорвал чеку и бросил гранату под туловище биоробота. Через секунду произошел взрыв. Маскировочный покров сдуло с меня, как ветром. Декс дико заорал. А потом взорвалась и его граната, но взорвалась совсем не в том месте, не рядом с пожирателем, как планировалось, а под ним самим. Но импульсная волна все равно добралась до гигантской змеи. Правда, на сколько-нибудь весомый эффект уже рассчитывать не приходилось. Тело кибертвари пришло в движение. Вопреки ожидаемому эффекту, пожиратель-утилизатор стал более подвижным. Я услышал тяжелое пыхтение Лайсона, а потом высокочастотный звук выстрела импульсника. «Нет, капрал, нет!» — закричал я. «Импульсные волны его только ускоряют!» По телу пожирателя снова прошла судорога, зазвенели металлом чешуйки, и подвижность массивного туловища снова увеличилась, словно в ход пошли какие-то тайные механизмы. Возможно, в организме этого кибермонстра был спрятан какой-нибудь импульсный отражатель или преобразователь, меняющий полярность волн. Снова заорал Декс, но теперь его голос быстро удалялся, а звонкое эхо будто гналось за своим хозяином. Похоже, бывший шахтер сделал ноги. Странно, что кибертварь его не настигла. Тело пожирателя пришло в движение. Он, похоже, погнался за Дексом. Я обнажил плазмокатану, включил энергетический режим, схватился обеими ладонями за рукоять и запрыгнул на туловище. Вонзил лезвие в покрытую блестящими пластинками тушу. Клинок прорезал металл, но застрял в корпусе на четверть длины, как будто уперся во что-то твердое. Я поскользнулся и полетел в бок, но рукояти из рук не выпустил. Меня потянуло вперед вместе с ним. Я ударился обо что-то бедром, сполз на пол и покатился на заднице. Ладони начали выворачивать, но рукоять я не отпускал. Выдернул меч, остановился, быстро вскочил на ноги и снова вонзил, приложив больше силы. На этот раз лезвие вошло по треть своего размера. Прорезав на движущемся корпусе твари глубокую линию, клинок снова в нем застрял. Массивная туша резко дернулась, замедлилась. Зазвенели металлические чешуйки. И тут огромный змей начал разворачиваться. Я выдернул клинок, мельком глянув на него через нейроинтерфейс, который показывал, что заряда плазмы в нем осталось 77%. Не знаю, успел ли я отвлечь пожирателя от Декса, но криков парня я больше не слышал. Пожиратель-утилизатор полностью извернулся, и вот в полумраке блеснули его красные глаза и заиграли блики на смертельно острых зубах. Несвоевременно подумав о том, что из этих зубов могут получиться неплохие дротики для гарпуномета, я бросился бежать. И путь мой лежал в направлении дыры, проделанной самой же кибертварью. В последний миг перед тем, как вильнуть в сторону, я заметил, как в меня устремился желтоватый поток кислоты. Едкая жидкость брызнула на пол и за считанное мгновение прожгла его. Я бросился в проем, упал, кувыркнулся вправо. В полуметре от меня воздух прорезала клешня. Чешуйки загрохотали и зазвенели, обтираясь об угол прохода и обламывая его. Биоробот повернулся в мою сторону. Я вытянул вперед клинок плазмокатаны, чтобы хоть как-то освещать себе путь. «Черт, черт, черт! Где-то здесь должна быть еще одна дыра или несколько! Пожиратель ведь выполз отсюда, а значит, должен был проделать для себя такие ходы!» Можно, конечно, для поиска проходов использовать пси-взор, но все происходило настолько быстро, что времени на это просто не было. И вот слева в стене передо мной показалась новая дыра с оплавленными краями. Я юркнул в нее, снова избежав удара клешни, которая обрушилась на стену с такой силой, что пол затрясся. Попал в узкий пустой коридор. Здесь вообще ничего не было, только голые стены. Видимо, локсы решили, что участникам турнира так глубоко забраться не удастся, поэтому не стали заморачиваться с детализацией помещений. Использовать временное расширение и сверхскорость здесь уже не имело смысла. Места для маневров просто не было. Да и, по-моему, все суточные попытки я уже исчерпал. Все, что мне оставалось, это бежать дальше по коридору, стараясь по возможности не попасть под удар клешни или плевок кислоты. Позади меня грохотал и звенел металл. Снова дыра. Слева. Я завернул в нее, споткнулся об оплавленный бугор на полу и повалился на живот, едва успев вытянуть руку с мечом, чтобы самому на него не напороться. Перевернулся на спину и пополз назад, быстро перебирая ногами. Зубастая пасть пожирателя нависла надо мной, в полутьме блеснула клешня. Я ловко отбил ее, потом вторую, реакции на это хватало. Лишь бы только не очередной плевок, его я точно не переживу. Единственное, что смущало, так это то, что плазма лезвия не разрубала эти гребаные клешни, а отскакивала от них, как от камня. Пожиратель навис надо мной, его обмотанная проводами и трубками голова приблизилась ко мне. Перед лицом клацнули зубы. Я увернулся, снова попытался перекатиться. Удар клешней выбил сноп искр прямо у меня между ног. Правую я перекинул в сторону, а левая на мгновение задержалась на месте. И эта задержка мне дорого обошлась. Одну клешню кибертвари я с легкостью отбил клинком, а вот вторую не успел. Убийственный манипулятор вонзился мне в левое бедро и прорубил борозду сверху донизу, почти до самого колена. Уплотненный полипластик с титановым покрытием не выдержал такой проверки, и материал разошелся в стороны, как ненадежная тряпка, а вместе с ним и все мое бедро. Темно-красная кровь хлынула сплошным потоком, но боли я не почувствовал. Я резко потянул израненную конечность за собой, отбиваясь от шквала ударов клешнями. Но подняться на ноги я уже не смог. «Внимание! Получено серьезное ранение! Возможно, кровопотеря!» «Гигион!» — закричал я и вместе с этим активировал телепатию. С его сознанием я связался мгновенно. Все же частые контакты, видимо, этому поспособствовали, укрепив пси-связь. И команда, которую я вбивал в его ущербный мозг, с силой взрыва сверхновой была проста — убить пожирателя, несмотря ни на что. И моей пси-силы вполне хватило, чтобы здоровяк безоговорочно подчинился моему приказу. Дальше я уже действовал почти бессознательно. Все решали доли секунд. Я провалился в мир, бал в котором правили инстинкты. Биоробот снова навалился на меня. Сначала я отбивался, но как только заметил, что враг начал проявлять меньше прыти, отполз в сторону, волоча ногу, как уже нечто рудиментарное, и оставляя за собой жирный кровавый след. Поврежденная конечность вообще не подавала признаков жизни, но боли я все еще не чувствовал. Как только отполз на пару метров, сорвал с ремня излучатель энергощита, вырвал из-за пояса микроэнергоблок. Бросил защитное устройство рядом с собой и активировал его. В этот момент кибермонстр снова решил вернуться к расправе надо мной. Раскрыл огромную зубастую пасть и бросился на меня. В самый последний миг перед тем, как полупрозрачный купол сомкнулся над головой, я швырнул микроэнергоблок прямо в раскрытую пасть пожирателя, надеясь, что тот попадет на острый зуб и сдетонирует. Энергощит полностью сомкнулся надо мной. И кибертварь ударилась о купол и отскочила обратно, получив неслабый урон. Теперь нейроинтерфейс говорил, что состояние здоровья биоробота сменилось на хорошее. Но пожирателя такой исход не устроил, и он обрушил всю ярость своих клешней на энергокупол. Заряд батареи под столь ударным натиском быстро таял. За каких-то несколько секунд он опустился до 21%, а потом до 16%. И тут кибертварь снова дернулась и извернулась, а в нейроинтерфейсе высветилось, что ее состояние здоровья опустилось до отметки удовлетворительное. Похоже, Гигион и, возможно, даже Лайсон принялись за дело. И тут вдруг грохнуло, и меня накрыла горячая взрывная волна, а голову словно сжали в раскаленных тисках. Мне повезло, и микроэнергоблок все-таки попал на острый зуб пожирателя. Большую часть урона, конечно же, принял на себя купол энергощита, но его заряда оказалось недостаточно, чтобы защитить меня полностью. Через несколько мгновений его просто смело взрывной волной, а на меня обрушилась груда металла и куски темно-желтой плоти. Энергоресурс плюс 15500, 33%. Внимание, получена слабая контузия. А потом в ногу резко ударила боль, словно ее придавило раскаленной плитой. Я глянул в нейроинтерфейс, в раздел «Состояние здоровья», и увиденное меня совершенно не обрадовало. Жизни во мне оставалось всего 17%. Боль поднималась все выше. И я понял, что исходила она не только от искалеченной ноги. Кусок металлической чешуи торчал у меня из груди, именно в том месте, где в броне зияла незаглушенная дыра. Осколки торчали и из других частей защитного костюма, но вот именно груди повезло меньше всего. Сделав еще пару вздохов, я осознал, что теряю контроль над собой. Глаза закрылись сами собой, и весь этот бесчеловечный мир канул в темную пустоту.